Итак, сегодня у нас первая из четырех встреч, я имею в виду моих встреч с вами в этом полугодии, которые объединены общей, такой предельно общей темой «Православие и современность» или связано нечто с православным мировоззрением. Мы будем говорить о разных вещах на этих встречах. Я их немножко анонсирую. Сегодняшней основной темой будет разговор об отношении православия к иным христианским конфессиям, нехристианским религиям. В следующий раз, когда мы встретимся с вами через неделю, разговор пойдет о православной семье. Третья встреча будет об отношениях к культуре, в самом широком смысле слова, об оценке культуры церковной точки зрения, о возможных подходах. И последняя наша встреча, которая будет, насколько я помню, в конце декабря, 29 декабря, будет такая предновогодняя. Тема этой встречи будет очень простая – счастье. Просто о счастье. Понятие счастья в православном дискурсе. Простите за птичье слово. Можно ли говорить о счастье в общечеловеческом смысле слова применительно к православному христианину? Или это нечто чуждое православной аскетики? Вот это тема для последней нашей встречи. Но сегодня о нашем отношении к другим религиям и конфессиям. Если начать со статистики, то я приведу данные на 2000 год. Они принципиально-то не изменились, а приводить их стоит, потому что наиболее вразумительные и серьезные социологические исследования проводились и финансировались как раз к миллениуму. Тогда всех считали. Считали и по религиозному принципу тоже. И вот в 2000 году население мира несколько превышало 6 миллиардов человек. Из них христиан было больше всего. Точнее, мы должны сказать, пока больше всего. 1 миллиард 995 миллионов из этих 6 миллиардов людей вообще. Но, впрочем, если иметь в виду тенденцию второй половины 20-го столетия, то эта тенденция в отношении цифр, конечно, была не в пользу христианства. Во второй половине 20-го столетия из мировых религий количественно быстрее всего рос ислам. И количественно быстрее всего и географически распространялся. Именно во второй половине 20-го столетия получило значимое распространение такой феномен, как черный ислам. Из стран Северной Африки, где мусульманство было распространено традиционно, пояс преимущественно мусульманских государств стал сдвигаться южнее и южнее. Некогда в эпоху колонизации христианизированные народы Африки в довольно значительном количестве стали переходить в мусульманство. Так вот, мусульман к началу 21 века было 1 миллиард 180 миллионов человек. Ну, как вы знаете, мусульмане делятся на две основные ветви. Я уж упомяну, что мусульмане-сунниты и мусульмане-шииты. Суннитов абсолютное большинство из мусульман, около 900 миллионов. Ну, если совсем так предельно на пальцах напоминать, то напомню, что сунниты – это те, кто помимо мусульманского священного писания Корана принимают и мусульманское священное предание. А шииты – это те, кто утверждают, что они базируются только на принципах Корана. Это, ну, в каком-то смысле, если проводить аналогию, такие протестанты от ислама. Следующая количественная религия мировая, самая значительная, это индуизм. Индуистов в мире было в начале 21 века примерно 880 миллионов человек. Но здесь есть довольно значимое отличие от ислама. Если ислам мировоззренчески предполагает идею всемирной экспансии, эта идея может по-разному выражаться, или в идее военно-политической экспансии, или культурно-религиозного освоения мирового пространства. Ключевая идея политического ислама есть создание всемирного халифата. то в отношении индуистов ситуация другая. Индуистов действительно очень много, 880 миллионов, но и географически они сосредоточены в значительно меньшем регионе. Это все же преимущественно страны Южной и Юго-Восточной Азии, Индия и некоторые сопредельные государства. И принципиальное мировоззрение индуистское не предполагает миссионерской или прозелитической активности. Индуизм, одним из принципиальных утверждений индуизма является идея реинкарнации, перевоплощения. Поэтому обратить в индуизм нельзя, с их точки зрения. Индуистам можно только родиться, заслужить право некогда родиться индуистом. В этом смысле, по отношению к традиционному индуизму, в достаточной степени еретической репликой является распространенный отчасти в Северной Америке, Европе, а теперь немножко и у нас кришнаизм, который как раз от этого принципа отказался и предполагает возможность обращения, а не рождения в данной религии. Следующие религии из мировых – это буддизм, примерно 350 миллионов. Регион, в принципе, сходный с индуизмом по распространению. Но, в отличие от индуистов, буддисты представлены и в нашей стране, на территории Российской Федерации, в Бурят-Монголии, в Калмыкии. У нас есть индуизм преимущественно в форме шаманизма. Представлены в некоторых других азиатских регионах. Именно, кстати, шаманизмом или ламаизмом, как по-другому можно сказать, точнее, так сказать, ламаизмом это назвать, да, ламаизмом увлекался Николай Константинович Рерих в свое время, и именно это сопряженный с традиционными народными верованиями реплика буддизма так его увлекла мировоззренчески. Далее идут представители традиционной китайской религии. Ее не всегда правильно называют конфуцианством. Это не терминологически не точно. Конфуцианство – это все же философско-этическая система и соотносится с народной китайской религией, ну, примерно так, как античный платонизм соотносится с греко-римским язычеством. Конечно, есть много сопредельного и общего в фундаменте, но тем не менее это феномены, которые мы должны различать. Так вот, последователей китайской народной религии около 230 миллионов. Это реально в основном этнические китайцы, проживающие в основном вне территории Китайской Народной Республики. Далее идут представители тех, кого современные религиоведы называют последователями традиционных верований. Раньше разные употреблялись термины, примитивное язычество, так или иначе. Вот сегодня такой политкорректный термин – традиционные верования. Но речь идет о действительно преимущественно язычестве народов где-то Африки, Полинезии, Латинской Америки. Ну, как мы знаем, что теперь у нас есть и свои язычники. Количественно ничтожные, но производящие определенного рода информационный шум группа славянских язычников, которые поклоняются Перуну, Мокоше, Велесу, в основном довольно жестко антихристиански настроенных. В ряде субъектов Российской Федерации национальная самоидентификация народов, населяющих эти субъекты, коренных народов, частью элит, как теперь выражаются, или частью местной интеллигенции, проводится через обращение к народным языческим верованиям. Пару лет назад мне привелось побывать в Якутии, в частности в столице, в Якутске, можно увидеть построенный на деньги президента республики, два культовых здания. Собор православный и капище языческое. И то, и другое воздвигнуто, так сказать, на средства налогоплательщиков, и то, и другое построено по прямой инициативе тогдашнего президента Якутии. Вот, да, но вот это ни одному этому северному только региону сейчас бывает свойственно. Всех обычно интересует, сколько последователей иудаизма. Так вот, иудеев порядка 14,5 миллионов. Мы сейчас говорим о религиозных евреях, а не о тайно иудействующих. ни о мировой закулисье, ни о чем прочем, им же не с числа их посчитать невозможно, а в религиозном смысле речь идет о 14,5 миллионах иудеев. Мы не проводим сейчас различия на ортодоксальный иудаизм, хасидический и прочее, это не наша тема. Ну и еще одна очень большая группа населения, о которой нельзя не упомянуть. Ибо если мы начнем складывать вышеперечисленные цифры, то у нас мы не досчитаемся довольно значимой части населения земного шара. Так вот, в 2000 году примерно порядка 1 миллиарда 200 миллионов человек относили себя к неверующим и безрелигиозным людям. 1 миллиард 200 миллионов – это большая цифра. Если говорить в абсолютных цифрах, то, конечно, это самый большой количественный рост мировоззренческой группы, скажем, в сравнении с началом не 21-го, с началом, если сравнивать начало 21-го с началом 20 века. Впрочем, следует сделать одну важную оговорку. Абсолютное большинство из этого 1 миллиарда 200 миллионов проживает в одном регионе и даже более того в одной стране. И вы мне должны подсказать, какая это страна. Китай, совершенно верно. Да? Как приятно работать с квалифицированной аудиторией. Там несколько лет назад все обычно говорили «Америка», что совсем неверно. Вот это, конечно, было бы. Итак, Китайская Народная Республика. Китайская Народная Республика, и это очень серьезный вопрос, и религиоведческий, и в каком-то смысле геополитический, является страной фактически, а не номинально победившего безрелигиозного мировоззрения для абсолютного большинства населения. Это не так просто объяснить. Конечно, в Китае был атеистический тоталитарный режим коммунистического типа. Но такие режимы были не в одном Китае, как мы хорошо знаем, и не в Китае эти режимы были дольше всего. Гонения на религию в Китае были очень жесткие, начиная со времени культурной революции, но не такие длительные по времени. Культурная революция – это начало 60-х годов, более-менее сильные гонения на религию закончились к середине 80-х, четверть столетия. Совершенно сопоставимые по масштабам гонения были, ну, к примеру, в такой стране, как Албания, где религия была запрещена и была уголовно наказуемым преступлением. Но все мы хорошо с вами знаем, как только в Албании пала коммунистическая тоталитарная власть, как безрелигиозность населения оказалась абсолютной фикцией. И как более того, возникли жестко обозначенные религиозные конфликты внутри самой Албании. А в Китае ситуация другая. Эту информацию, кстати, можно бы сопрячь с еще одной. Исторически до того, предыдущие века, миссия других религий в Китае никогда не была сколь-нибудь значима, по крайней мере, социологически значима, успешна, будь то христианская миссия, православная, католическая или протестантская, будь то мусульманская, среди коренных китайцев. В основном успех миссии достигался среди нетитульной нации Китая, среди бурят-монголов, среди уйгуров, среди еще кого-то, но не среди китайцев. Скажем, проживание сотен тысяч православных русских людей в Китае после гражданской войны, в интервале между гражданской войной и Второй мировой, когда они вынуждены были эмигрировать, не привело к сколь-нибудь социологически значимому обращению китайцев, которые с ними соприкасались. Конечно, мы знаем обращенных китайцев, есть священники, есть мученики, там, боксерского восстания и другие, но это с точки зрения социологии ничтожное меньшинство. Но тоже касалось и других попыток миссии среди китайцев. Это есть некоторые серьезные проблемы, между прочим, проблема для нашей страны особенная. Потому что, как все мы с вами понимаем, инфильтрация китайского населения в Приморье и Восточную Сибирь – процесс фактически неостановимый. Учитывая плотность населения Китая на границах с нашей родиной и учитывая безлюдие, фактическое безлюдие земель наших в Приморье, Восточной Сибири, эта инфильтрация будет продолжаться. И то, насколько мы сможем культурно, религиозно адаптировать китайское население, приобщить его к тому, что сейчас сухо называется традиционными российскими ценностями, во многом будет зависеть и целостность нашей страны в этих регионах. Поэтому вот таким образом, может быть, довольно абстрактно звучащие вещи из области религиоведения сопрягаются с весьма конкретными вещами судеб нашей Родины. Но кроме Китая, кстати, в мире есть только две страны с безрелигиозным большинством, совсем из других регионов, из другого региона. Одна из этих стран – это Нидерланды или Голландия. 54% жителей Нидерландов относят себя к людям, не исповедующим никакой религии. Если бы мы из этих 54 еще оставили за скобками новоприбывшие мусульманские, так сказать, иммигрантов, новых граждан Голландии, то процент оказался бы еще значительно выше. Второй страной, где безрелигиозное большинство населения, является Чехия. В Чехии также несколько более половины населения относят себя к людям, не исповедующим никакой религии. Примечательно, здесь, опять же, далеко можно было бы уходить, но я ограничусь здесь примечанием, что и Чехия, и Голландия есть страны некогда первоначального распространения протестантизма. Можно сказать, что они каким-то образом являются собой завершение того пути, который был пройден вот тем самым первоначальным протестантизмом, начиная с 16 столетия и начала 16 столетия до начала 21-го. В каком-то смысле они показывают конец этого этапа. Хотя, конечно, можно сказать, начало конца только этого этапа. Но если говорить о христианах теперь несколько более подробно, потому что все же нас преимущественно, конечно, будут с вами интересовать христиане, то среди почти 2 миллиардов христиан самой крупной конфессией, самой крупной церковью в количественном отношении является, и тут я даже не буду задавать вопросы, вы с легкостью на него ответите, Римо-католическая церковь. Католиков более 1 миллиард было в начале 21 века. Абсолютное большинство из них – это римо-католики, то есть носители латинского обряда. Порядка 40 миллионов – это католики восточных обрядов, которые в нашей традиции принято называть униатами. На канонической территории нашей церкви более сталкиваемся с католиками восточного обряда, с униатами. В Западной Украине, там, Галиции, в этих регионах. Но хотя и с традиционными католиками тоже в Беларуси, в странах Прибалтики. Представителей разных протестантских конфессий, из них, ну вот если говорить о традиционных таких протестантах, изначальных, то лютеран около 80 миллионов, кальвинистов около 55, англикан около 60. Я не буду приводить слишком много цифр, только лишь одну вот довольно любопытную цифру приведу. Самый быстро растущий из всех протестантских деноминаций или групп во второй половине 20 века была очень своеобразная протестантская группа, довольно сильно отличающаяся от всего остального протестантизма. Если в нашем понимании основные ветви исторического протестантизма являются скорее такой рационализирующей редукцией христианства, сведение его до скорее интеллектуального восприятия Слова Божия и христианского посыла, то вот эта группа является скорее мистической редукцией христианства. Я говорю о пятидесятниках. Пятидесятников или последователей харизматического движения в начале 21 века было более 100 миллионов. Если брать отдельно самое сильное, самое количественно значимое и самое быстро растущее протестантское направление. Понятно, почему. Дело в том, что пятидесятничество – в отличие от остального протестантизма, предлагает не просто решение некоторого вопроса, конечно и просто. В общем-то, предлагает любой протестантизм, утверждающий, что человек через обретение веры сразу обретает и спасение. А пятидесятники предлагают уже и другое, не просто интеллектуальные знания, что ты спасен, но и мистический, в нашем понимании, конечно, ложно-мистический или антимистический опыт богообщения. что ты переживаешь то же, что апостолы Сионской горницы, что ты переживаешь такое же сошествие Святого Духа, что ты так же, как они, начинаешь говорить на разных языках. И это то, что от Бога тебе дано, и что это можно достичь не путем плода поста и молитвы и подвига на протяжении лет или десятилетий, а через неделю, через несколько дней после твоего обращения, некоторыми техническими приемами. Понятно, что в обществе, которое удовлетворение потребностей ставит критерием жизненного комфорта и собственного существования, подобная религиозность является предельно привлекательной. Поэтому, скорее всего, пятидесятники будут продолжать количественно расти и в ближайшее время. Православных. Сколько в мире православных? Вот теперь такой вопрос остается перед нами. Прежде чем я буду говорить о том, на каком основании мы выводим эти цифры, традиционный ответ можно дать такой. Православных порядка, можно вилка такая, 210-250 миллионов. 210-250 миллионов. Теперь станет вопрос, откуда возникают эти цифры? Как можно посчитать религиозность людей, то, что в каком-то смысле относится к области внутреннего и интимного ответа человека и себе, и Богу? Духовного метра никакого нет. И приходя к человеку, нельзя приложить к нему датчик, который даст показатель его конфессиональной принадлежности, степени искренности его религиозности. Нельзя применить и критерии, которые сами религии и конфессии к себе применяют, потому что эти критерии будут очень разными. Скажем, последователи мусульманской уммы, общины, они отнесут к исламу фактически всех представителей народов, которые традиционно к исламу относятся. Всех башкир, всех татар, большинство населения Северного Кавказа, если говорить о применительно к Российской Федерации. Отсюда, кстати, возникают те фантастически завышенные цифры мусульманского общины в Российской Федерации, которые сейчас традиционно озвучиваются, там, до 20 миллионов, до 30 миллионов населения Российской Федерации, что не очень соответствует действительности. С другой стороны, если применить критерии, скажем, баптистской общины, то там полноценным членом посчитают взрослого, прошедшего подготовку и принявшего крещение члены общины, каковых остальных, может быть, будет каждый третий, четвертый, а то и каждый пятый по отношению к всем, кто вообще так или иначе к баптизму относится. Здесь цифры возникнут, напротив, ниже, если применить критерии самой общины. Возникают и другие проблемы. Люди могут относить себя в социологическом опросе к той или иной религии, но при этом быть весьма мало практикующими эту религию. Мы знаем это и отношение к иным государствам. Скажем, во Франции около 70% населения по-прежнему относят себя к католикам. Но из французских католиков только 2% хотя бы раз в году бывают на мессе. И вот тогда возникает более похожее число, реальная картина присутствия католицизма во Франции. Но не будем так далеко ездить. Мы прекрасно знаем, что и у нас в стране, посмотреть все данные опросов социологических, серьезных при этом опросов, там от 65 до 75, там, самый оптимистический, до 80% населения, это как еще вопрос сформулировать, отнесут себя к православной традиции. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если мы сейчас выйдем из Политехнического музея и пойдем хоть по Лубянке, хоть по Охотному ряду, хоть по Мясницкой, предполагать, что 7 из 10 людей, которые пойдут навстречу, будут в традиционном смысле этого слова православными христианами, это очень оптимистическое предположение. Да, вероятно, может быть, примерно в таких процентах крещенными. Да, некоторые, сильно меньше из них, количество, может быть, еще отпевали своих близких или были в церкви на Пасху когда-нибудь. Уж освящали куличи точно. Но говорить о том, что это применительно к требованиям церкви православные христиане, будет довольно неадекватное утверждение. Но, тем не менее, самоидентификации людей по религиозному принципу, которая стоит в основе религиоведческой социологии в данном случае, есть очень важный критерий. Даже не практикующий православный христианин, католик или буддист, который идентифицирует себя таким образом, идентифицирует себя тем самым вполне отчетливо не как индуиста, не как синтоиста и не как иудея. Да, он может не на сегодня не принимать участие сколь-нибудь деятельного в жизни той религиозной общины, с которой он себя соотносит. И по критериям этой общины быть или страшным грешником, или вообще никак не вписываться в рамки, которые предлагаются. Но, тем не менее, сам он себя относит к этой традиции. Будь то в государственном строительстве, будь то в сфере образования и культуры, эти цифры оказываются очень значимыми. И из этих цифр, на основании этих цифр вполне можно и должно представлять себе достаточно точную религиозную картину мира. Конечно, в целом, скажем, в мусульманских регионах процент практикующих верующих будет больше, скажем, в мусульманско-азиатских регионах, чем в Западной Европе в христианских. Конечно, это так. Но с другой стороны, там, не знаю, мусульмане Татарстана, это совсем не мусульмане Афганистана. И тут тоже возникнет довольно отличная картина. А христиане Египта, скажем, копта, это совсем не христиане Голландии. И тут тоже будет довольно отличная картина. Но теперь от этой совсем простой социологической картинки перейдем к вещам несколько более серьезным. Какие выводы мы можем сделать из наличия этого религиозного многообразия? Ведь понятно, что в пределах сколь-нибудь целостного православного мировоззрения мы не можем закрыть глаза на эти цифры. 6 миллиардов населения Земли и 250 миллионов православных. Сделать вывод, который некоторые уверенно делают, что это есть некоторые вторичные материалы на путях промысла Божия, что миллиард китайцев нужны только для того, чтобы мир продолжал существовать в таком мире, чтобы 10, 20, 30 миллионов людей в других странах могли спастись, довольно непросто соотнести с утверждением о Боге так, как его делает Священное Писание Нового Завета. Как мы соединим это с учением о Боге, который есть любовь и который послал Сына Своего Единородного для спасения мира? Перед нами встает довольно серьезная и ответственная мировоззренческая задача, и нравственная задача. Как ответить на этот вопрос? Подходов было несколько в исторические, богословские, мы их можем сформулировать так или иначе. Первая точка зрения распространена отчасти в богословии, отчасти среди верующих людей, еще более распространена среди людей только околорелигиозных. Это следующая точка зрения. Ее можно сказать словами митрополита киевского Платона Городецкого, который он произнес однажды в XIX веке, в позапрошлом, и которую потом много-много раз цитировали. Слова это широко известны, что перегородки, существующие здесь на земле, до неба не достигают. В конечных выводах все подлинные подвижники молятся одному и тому же Богу. Как писал другой известный публицист 20-го столетия, протоиерей Александр Мень, православный подвижник исихаст, индуистский йог и мусульманский дервиш на вершинах безмолвной молитвы предстоят перед одним и тем же Богом. Можем ли мы согласиться с такой точкой зрения? Не ведет ли она к утверждению религиозного индифферентизма, что в конечном итоге все равно, как верить? А ведь именно такой конечный вывод проистекает из этого. Если встать на эту точку зрения, то получится, что нет нужды ни в какой христианской миссии. Тем более нет нужды ни в какой православной миссии. Достаточно лютеранину оставаться благочестивым лютеранином, католику убежденным и добрым католиком, египетскому крестьянину, послушным своей религии, проповедующей покорность Богу. Полинезийскому язычнику, продолжим мы этот перечень, быть твердо убежденным, что когда он съедает сердце врага, он занимается подлинным богоугождением, приносит пользу и его душе, и своей, уж духу племени как минимум, и давлеет того. Можем ли мы с этим согласиться, с таким утверждением? Очевидно, что оно как минимум входит в прямое противоречие всей истории церкви. Вспомним хотя бы историю Вселенских соборов, которая была борьбой за выковывание формулировок истины богооткровенной, так как она могла и должна была быть сообщена людям. Когда святые отцы готовы были за одну букву, наверное, многие здесь знают, что слово «единосущный» и «подобносущный» по-гречески отличаются только одной буквой, одной йотой, наличием ее или отсутствием, «омоусиос» или «омиусиос». И вот за одну йоту люди готовы были разрывать многолетние дружбы, становиться по разные стороны баррикад, прерывать общение, уходить в ссылки, других посылать в ссылки. И это реальность истории церкви. Борьба за истину, несогласие с тем, что более-менее все равно, как верить. Конечно, хорошо бы поточнее сформулировать, но в конечных итогах, как верить, все равно. Но, сделав это утверждение, важно его сделать вместе с утверждением другим. Не согласиться с одной точкой зрения, которая утверждает, что вне видимых границ церкви, канонических границ, вообще нет христианства. Что если мы говорим о христианстве вне православия, то мы говорим это с соображением церковно-дипломатическим, историческим, еще каким угодно, но только не богословски корректно. К месту и не к месту приводятся слова священномученика Илариона Троицкого, действительно повторявшего слова блаженного Августина, интерпретировавшего их, который утверждал, что без церкви спастись невозможно. И мы знаем из названия известного труда священномученика Илариона «Христианства нет без церкви». Но что имел в виду блаженный Августин, священномученик Иларион, употребляя это выражение «христианства нет без церкви»? Подумаем. Если обратиться к историческому пути опыту церкви, то мы сможем с вами сделать совершенно объективное, помимо всякого моралистического утверждения, этического утверждения и даже богословского, некое привести свидетельство, которое показывает нам традиционный и исконный церковный подход к людям, которые пребывают вне видимой ограды церкви. Дело в том, что инославных в ограду православия принимают тремя чинами. Эти три чина приема инославных сформировались в 4-5 столетиях, к 6-му оформились окончательно. В правилах святого Василия Великого, Трульского собора, других вселенских и поместных соборов. Что это значит три чина приема? Это значит, что одних приходящих в ограду церкви мы принимаем через таинство крещения, других через таинство миропомазания, третьих через таинство покаяния. Сейчас поговорим, кого как, а потом, какой вывод следует сделать из этого утверждения. Так вот, через таинство крещения мы, во-первых, конечно же, принимаем всех приходящих из нехристианских религий. Никакие обряды, имеющие место быть в нехристианских религиях, не могут крещение заместить. Никакое погружение индуистов в Ганг ни в каком смысле не может быть истолковано как крещение. В эпоху Нового Завета никакое обрезание, мусульманское или иудейское, не может быть истолковано как крещение, хотя в Ветхом Завете обрезание было одним из прообразов крещения. Никакие подобного рода действия не предполагают принятие приходящих из иных нехристианских религий каким бы то ни было другим образом. Но не только из нехристианских религий. Если в православии обращается человек из определенного рода групп, декларирующих принадлежность к христианству, тем не менее фактически к нему не принадлежащих, тех, о которых можно сказать словами древнего святого священномученика Киприана Карфагенского, о том, что крещение еретиков есть не больше, чем обливание водой. Таковых тоже следует принимать крещением. Речь идет о приходящих из таких групп, в которых искажены кардинальные истины христианства. Какие же, прежде всего? Вера в три единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа в едином существе и трех ипостасях. Вера в то, что второе лицо Троицы Святой, Бог Слово, воплотился и стал таким же, как мы, человеком, ради нашего спасения и искупления. Вот если эти два кардинальных догмата искажаются или отрицаются фундаментально, то приходящих из таких групп церковь принимает таинство крещения. Дабы не быть голословным, назовем примеры. Речь на сегодня идет прежде всего о такой группе, как иеговисты, о которых все так или иначе слышали, и о такой группе, как мормоны. Иеговисты вовсе отрицают триединство, говоря, что учение о Троице есть дьявольская выдумка. Все, кто учит о Троице, все они не спасутся, все они погибнут. Мормоны искажают учение об искуплении, предполагая, что оно не единократно совершилось. И кроме того, вот по отношению к мормонам можно применить еще третий критерий. Значит, мы говорили о триединстве и искуплении, боговоплощении, еще третий критерий, на основании которого можно принимать только через крещение. Если, не удовлетворяясь священным писанием Ветхого и Нового Завета, эти группы вводят у себя, в кавычках, некое дополнительное откровение. Будет ли то Третий Завет, Завет Святого Духа, Богородичный Завет, книга пророка Мормона и тому подобное. Ну вот опять же, просто чтобы не быть совсем голословным, те же мормоны, секта, возникшая в 19 столетии. Но было бы смешно, если бы не было так грустно. По сути дела, роман в стиле фэнтези. Описывается о том, как некая группа ветхозаветных евреев по особому откровению свыше переплывает через Атлантический океан. Привет Колумбу и всем прочим. Поселяется на американском континенте. Часть хранит откровение, часть одичает. Поэтому с точки зрения мормонской, абсолютно неполиткорректной этнологии, американские индейцы – это одичавшие евреи. Что, на мой взгляд, возмутительно, и, так сказать, американское законодательство давно уже должно бы разобраться было вот с этим возмутительным и неполиткорректным утверждением. Вот, да. Но, тем не менее, это так. Вот, да. И потом все кончается тем, что одичавшие, сохранившими правильную религию, но не благочестие правильными, разбираются, и подлинное боговедение угасает до этого основателя этой секты. Было бы довольно смешно, если бы за этим не стояли миллионы людей, которые являются последователями мормонств. Все теперь знают про штат Юта в Соединенных Штатах. Америки весьма специфическое религиозное образование в секулярной стране, где все, вплоть до работы магазинов и увеселительных учреждений, определяется уставом церкви мормонов, а не вполне светским законодательством Соединенных Штатов. И где такое колоссальное здание мормонского главного храма является абсолютной доминантой столицы этого штата Солт-Лейк-Сити, где, как все мы знаем, проходила одна из недавних олимпиад. Так вот, таковые принимаются через крещение. Ну, и через крещение принимаются те, если есть некий свой псевдомессия. Там, Виссарион, преподобный Мун, или еще какие-нибудь подобного рода личности, которым усваиваются пророческие или божественные полномочия. Но далее идет следующая группа людей. Каковые, если они обращаются в православие, принимаются уже совсем другим образом, принимаются через таинство миропомазания. Значит, действительность крещения у них признается. Кого мы принимаем через миропомазание? Приходящих из тех христианских конфессий, у которых нет кардинального искажения главных догматов, но у кого отсутствует подлинное священство через преемство хиротонии, восходящее к апостолам. Это прежде всего традиционные протестанты на Западе и старообрядцы в русской традиции. Протестанты сами отвергают необходимость священства по отношению к старообрядцам-беспоповцам. Священство также отсутствует, но к поповцам есть некоторая дискуссионность в отношении их духовенства. В русской церкви есть святые, которые входили в ограду нее через таинство миропомазания, то есть вторым чином. Вот тут я увижу подскакивающих, вот, знающих этих святых, вот, и тянущих руку, чтобы сказать, вот, ну кто эти святые, да? преподобномученица Великой Княгини Елисавета и ее сестра, святая страстотерпица царица Александра. Обе они вошли в ограду православной церкви, будучи лютеранскими принцессами из лютеранских немецкого княжества через таинство миропомазания. Есть и другие святые среди наших новомучеников, которые входили в ограду церкви именно вторым чином. Почему это возможно? Потому что мы знаем, что в крайнем случае в православной церкви крестить может мирянин. И вот по этому же принципу, что крещение, совершенное мирянином, действительно, мы признаем действительным и крещение, которое совершается в этих протестантских конфессиях. Но, наконец, есть третий чин. Третий чин – принятие через таинство покаяния. Когда мы принимаем людей даже не через миропомазание уже, через таинство покаяния, а духовенство, если к тому нет канонических препятствий, принимаем, есть такой термин, в сущем сане, диакона диаконом, священника священником, епископа епископом, то есть признаем и действительность хиротоний. Принимаем приходящих из тех, у кого есть еретические заблуждения или вероучительные заблуждения, мягче скажем, но у кого есть и преемство епископата, восходящее к апостолам. Это прежде всего представители древневосточных церквей, копты, эфиопы, армяно-григориане, сирохалдеи, сироиковиты, живущие на Ближнем Востоке и в Египте по преимуществу. Ну и это, конечно, представители Римо-католической церкви и там отделившегося у нее старокатоличества, которые принимаются третьим чином через таинство покаяния. Теперь давайте подумаем, какой очень важный вывод можно и нужно сделать из этой практики. Суть дела – это вывод двуединый. Церковь, с одной стороны, конечно же, зовет к себе, утверждает, что источником спасения и благодати является только та единая, святая, соборная апостольская церковь, которую мы исповедуем в символе веры. На небе нет и не может быть другой церкви, кроме церкви Христовой. Там нет церкви протестантской, там нет церкви мормонской, там нет церкви мусульманской, буддийской, синтоистской. Там один Бог – Триединый, и Его Церковь. И только она является кораблем спасения. Только через нее и в ней можно спастись. Но, с другой стороны, Церковь не говорит, что окружающий ее мир равнозначно погружен во тьму, никак с ней не связан. Тремя чиноприемами по отношению к христианству она, видимо, свидетельствует о том, что существуют разные степени отпадения. А тем самым косвенно в развитии свидетельствует и по отношению к остальному человечеству. Есть разные меры отпадения в христианстве, то значит, есть и разные меры отпадения в остальной части человеческого рода. И не нам здесь выносить суд о спасении или погибели тех людей, которых здесь на земле, на путях промысла Божия, Господь с Церковью не соединил. Миллиарды американских жителей, живших на американском континенте, миллионах, до открытия его Колумбом. Миллиарды китайцев, не затронутых евангельским благовестием. Миллионах наших соотечественников, через десятилетия после установления безбожной власти, живших, хотя формально и в стране исторически христианской, но часто вне всякого соприкосновения, сколь-нибудь действительным благовестием о том, что есть истинное христианство. Один из выдающихся иерархов нашей церкви 20-го столетия, сам пришедший в православие с католичества и ставший епископом в Голландии и в Бельгии, епископ Алексей ван дер Менсбрюгге, в свое время приводил такой яркий образ. Он говорил, церковь, она подобна пламени свечи. Источником света и тепла является только сама свеча. Кроме нее света и тепла взять неоткуда. Есть те, которые находятся настолько близко, что до них достигает и этот свет, и они согреты этим теплом. Есть ушедшие дальше, до которых долетают только искры света. Есть, наконец, находящиеся так далеко, что они погружены в абсолютную мглу. Вот это поэтический, но и богословский, очень точный образ выражает принципиальное отношение к православию, к отделившимся от церкви сообществам и окружающим церковь человеческому роду. Ну и теперь пара примеров из жизни наших святых и подвижников благочестия в их опыте отношения к инославию и иноверию. Один пример совсем короткий. Все вы знаете, конечно, про святителя Феофана Затворника, и все вы знаете, что он не сразу оказался в затворе, а был до того правящим архиереем, в частности, в Тамбовской епархии. Времена были такие, что это же Александровское время, реформы. Прогрессивным быть модно и нужно, и даже губернаторы были прогрессивными. С этим и начинается развал государства, когда либерально-прогрессивные люди приходят в администрации, и губернаторша тоже была весьма прогрессивной дамой. И вот на одном из приемов, на котором по долгу службы владыка святитель Феофан должен был присутствовать, она, зная его активную публицистическую и богословскую деятельность, подходит к святителю Феофану и задает ему вопрос. В окружении вполне светского общества и не предполагающего сейчас пространной богословской дискуссии. «Владыка», — сказала губернаторша, — «вы так много и так ярко пишете о католиках. Я вот в Париж езжу, и мне обидно становится. Неужели вот все эти люди погибнут? Такая красивая жизнь, такие хорошие наряды, такая вкусная еда, и вот все погибнут. Ну вот я не могу понять всех ваших мыслей, вы мне только одно скажите, католики спасутся или погибнут?» Представим себе эту сцену, там, бал, свечи, музыка, архиерей, губернаторша, люди, которые ждут, вот посадят сейчас, вот молодец она наша, умеет вот туда поставить на место. Святитель Феофан ответил очень короткой фразой: «Сударыня, я не знаю, спасутся ли католики, но я твердо знаю, что я сам без православия не спасусь никогда». Вот это очень важный методологический принцип, если перевести это в какую-то более сухую плоскость. Понимать, что тот, кто оказался причастен истинному христианству и незамутненному евангельскому благовестию, тот обязан неизмеримо большей мерой ответственности, чем тот, кто оказался причастен к не до конца истинному христианству, или тем более на путях промысла Божия оказался вне евангельского благовестия во время своей жизни. К себе мы должны применять большие критерии ответственности, но не возлагать на себя, отнимая у Бога роль судьи по отношению ко всему остальному человеческому роду. Другой пример из жизни еще одного нашего святого, преподобного старца Силуана Афонского. Старец Силуан, как вы знаете, был средоточием и сердцем, к которому собирались многие и многие русские эмигранты 20-е, в особенности в начале 30-х годов. Вот однажды к нему приехал из Китая архимандрит Кирилл, который занимался там, в Шанхае, в Харбине, попыткой миссии среди китайцев. Но среди китайцев не христиан это плохо получалось, поэтому в основном он пытался в православие обратить китайцев-католиков. Преподобный старец спросил его, отец Кирилл, вот как вы это делаете? Он говорит, что ну как я делаю? Вот когда они идут на мессу, я становлюсь где-нибудь по пути и начинаю громко свидетельствовать о том, что папа – слуга Антихриста, о том, что если они будут слушать его, то они все погибнут, что индульгенции, там, ложь, чистилища нет, ну и дальше опровергать различные католические заблуждения. Старец Силуан спросил архимандрита Кирилла, ну, каковы плоды, много ли обращенных? Обращенных было не очень много, но были плоды исповедничества, потому что в иных случаях, там, китайцы люди терпеливые, они как-то проходили, не обращая внимания, несколько раз вызывали полицию, а пару раз и побили, не вынеся справедливых обличений отца архимандрита. И он сдал подкрепление, потому что действительно большого мужества требует так себя вести от старца Силуана. Но преподобный старец сказал ему: «Отче, если вы будете говорить, что их вера – духовный блуд, и что они погибнут, они вас не послушают». Очень важные слова «почему?». Потому что душа их знает, что они хорошо делают, что ходят в церковь, хорошо делают, что Богу молятся, хорошо делают, что благоговеют перед таинствами, хорошо делают, что чтут Пресвятую Богородицу и почитают святых. Поэтому они никогда не согласятся с тем, что это ложь и блуд. Но вот если вы им будете говорить, что они хорошо делают, что ходят в церковь, хорошо делают, что Богу молятся, хорошо делают, что почитают Пресвятую Богородицу и призывают святых в молитвах, но вот то-то и то-то в православии глубже, значительнее, красивее, прямее, то они тогда это примут. И тогда душа их на это отзовется. Тогда Господь будет радоваться, и все мы спасемся милостью Божией. Вот тут опять же, если переводить на более сухой язык, есть очень важный методологический принцип. Проповеди для свидетельства человеку иного мировоззрения нужно находить общие мировоззренческие основы, как бы малы они на сегодня не были, общие этические основы. В иных случаях это может быть уважение к семье, в других – любовь к родине, в-третьих – признание того, что есть бессмертие души и жизнь за пределами земного существования, в-четвертых, что я живу не ради себя и не ради удовлетворения своих страстей. И когда мы обозначим эту базу общего, которая нас объединяет, тогда можно будет переходить и к проповеди, к свидетельству о том, что особенное несет православие, применительно уже к тому, что человек этот уже имеет. Я постараюсь закончить словами, вот эту содержательно-повествовательную часть, словами еще одного великого святого нашей церкви, которого мы поминаем каждый день на суточном богослужении, святитель Григорий Богослов. Святитель Григорий Богослов в отношении к тогдашним еретикам, которые его гнали и православных преследовали, из Константинополя выгоняли, говорил о тех самых гонениях слова, что мы добиваемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас. Не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас. Вот это подлинно православное отношение к тем, кто нашей веры не разделяет. Не восторжествовать, не заткнуть рот с помощью политической власти – не одержать верх видимыми средствами века сего, но победить той самой смиренной любовью, которая все преодолевает, той силой Божией, которая в немощи совершается. Это есть и был, и будет исторический путь Церкви, к которому мы, православные христиане, должны стараться себя осознавать причастными и от него неотделимыми.